На планете смешного человека, с которой он прибыл, потому что он, конечно, с этой планеты, а не только из Швейцарии, мужчины и женщины не убивают друг друга, когда любят. На этой другой планете Настасья Филипповна не убежала бы из-под венца и не давила бы его своим душевным мраком. По логике планеты смешного человека, Мышкин действовал совершенно просто и естественно, там все такие. И только на Земле Офелия должна уйти в монастырь, а Мышкин не приезжать в Россию. Только здесь, на Земле, мы все убиваем тех, кого любим. Оскар Уайльд. Баллада Редингской тюрьмы. Только здесь даже бескорыстие свои корыстно, как попытка Настасьи Филипповны женить князя на Аглае. Можно представить себе, разумеется, на другой планете мышкинское счастье. Можно представить его даже на Земле, если бы встретились двое с той планеты. Могло бы быть счастье, как отдых на пути в Египет, как своего рода церковь, в Христовом, а не в Павловом смысле, где двое из вас собрались во имя Мое, там и я с вами. Здесь не выпад против Павла, а просто указание на разницу между зримой церковью, учрежденной Павлом, и незримой, утвержденной Христом. У меня не манихейская логика. Павлова истинна, но несравненно меньше, чем Христова. Как чудо прикосновения, в сущности, то же, что между младенцем и матерью, но бывающее, воскресающее, и между мужчиной и женщиной, с охраной друг друга от попыток раньше времени расщипать на перышки, с собиранием друг друга, расщипанных, как Изида собирала Озириса, потому что совершенно охранить от судьбы нельзя, она внутри нас, и только выходит, как писал Рильке, изнутри наружу. Но это, кажется, выходило за рамки мира Достоевского. Мышкинское в нем самом было слишком хрупко. В самом Достоевском страсти рвали Мышкина на части. Настасья Филипповна и Аглая обе слишком непросты, слишком запутаны и склонны к срывам. Обе прекрасные дамы, а не матери, не дочери, не сестры. Почему Мышкин не встретил женщины-матери, женщины-сестры? Ведь их не так уж мало. Добрая половина женщин в любви матери, если не всегда и не совершенно, то очень часто. Это так иногда даже в самом юном возрасте, благодаря инстинкту материнства. Юноши почти никогда не думают о будущем ребенке, девушки почти всегда. Инстинкт помогает родиться и душевному материнству, и сплошь и рядом женщина как-то незаметно достигает душевной зрелости, тогда как мужчина идет к душевному отцовству медленно десятки лет, спотыкаясь и падая. В любви к женщине он часто большой мальчик и долго остается мальчиком до старости. Мышкин не нашел своей женщины-матери, женщины-няньки, скорее всего, потому что просто не искал их, и даже встречая, не пережил этого как встречу, не заметил. Он не просто беспомощный младенец, а и старец. Для него все, и мужчины, и женщины, и хорошие, и плохие люди, дети, и именно по своему дару духовного отцовства, возможному и в неопытном юноше, как материнство в пятилетней девочке, он любит надломленных, трудных, запутавшихся. Ему хочется спасать душу страдающую, погибающую без его ласки, а она топит его. Достоевский рисует на заднем плане девушку, готовую на руках носить князя, и с величайшим блаженством — это Вера Лебедева. Но она как-то слишком простодушна, и чего-то в князе не чувствует, на что откликаются и Настасья Филипповна, и Аглая. Она... мысли князя, занесенные с другой планеты, не угадывает. Она сама целиком с этой. С этой земли, не с другой. И нет в ней тоски по другой планете, тоски, на которую князь немедленно всем сердцем откликается. Она добрый, милый утенок. но не гадкий утенок, не обреченный на страдания среди уток, и сердце князя не переворачивается от жалости и желания вызволить ее с птичьего двора. Его сердце, отцовское сердце, ищущее заботы, а не заботливых рук. Няньки со всех сторон окружают Ставрогина, потому что Ставрогин нуждается в няньках, потому что за усталым мужчиной в Ставрогине проглядывает капризный, испорченный Борчук. А Мышкин внешне, физически, большой младенец, в чем-то буквально младенец, с незаживающим темечком, а внутренне — отец. Мышкинская любовь из стихов «Сироте». «Наконец-то встретила надобного мне. У кого-то смертное надобо во мне. То, что небу радуга, злаку чернозем, человеку надобо человека в нем. Это шире Ладоги и руки верней. Человека надобо ран в руке моей. И за то, что с язвою мне принес ладонь, эту руку сразу бы за тебя в огонь». Марина Цветаева. На самом глубоком уровне не важно, что Настасья Филипповна — женщина, обольщенная Тоцким и так далее. Это, конечно, женщина, и Тоцкий с Япончиным обсуждают некоторые чисто женские нюансы ее психологии. Им кажется, что ей иногда такой-то рогожинской любви и надо. И в то же время совсем не женщина, а дева-обида, восставшая в силах дождь Божья внука, оскорбленная красота, оскорбленная и переполненная своей обидой человеческое достоинство. Можно толковать ее метание между Мышкиным и Рогожиным, оставаясь в рамках сексуальной психологии. Рогожинские порывы вызывают чувственный отклик и в то же время стыд. Всплывает память об оскорбительных ласках Тоцкого. Стыд заставляет спасать князя от своей нечистоты, а потом бросаться к князю с мольбой спасти ее от Рогожина, ставшего в больном сознании символом нечистой, опозоренной страсти. Все это до какой-то степени верно, так же, как что Раскольникова среда заела. Действительно ведь заела. Я уже писал, что бытовой уровень у Достоевского кошмарно реален, это не аллегория. Не будь так называемой среды, Раскольников, наверное, не убил бы старушки. И все-таки он не потому убил старушку, что его среда заела. И Настасья Филипповна — это не только развращенная, измученная и оскорбленная женщина. Это вся человеческая боль униженных в пронзающем образе наложницы Тоцкого. Вся страшная сила отчуждения, бездомности, неприкаянности, толкающая кого-то погубить или оскандалить, чтобы только заявить себя, запечатлеть. И сила эта крушит все вокруг, как сорвавшаяся с цепей пушка на корабле в романе «Гюго», 93-й год. Рациональное объяснение поступков Настасьи Филипповны невозможно, и вместе с тем она не безумна, не более безумна, чем Франц Фанон, чем люди Штерна, убивавшие детей в деревне Деир-Ясен, и люди доктора Хабаша, бывшего врача, убивавшие детей в Маалоте на севере Израиля. Примечание. Фанон – тонкий аналитик сознания цветного интеллигента, психологически белого, физически черного, черная кожа, белые маски. В последний период жизни теоретик насилия как нравственной обязанности обездоленных. Этот аватар Ипполита был, как Ипполит, смертельно болен и знал о своей обреченности. Своими руками он, кажется, никого не убил, но вдохновил многих. Конец примечания. И она, и они переполнены своей обидой, своей обездоленностью до совершенной неспособности думать о чем-то другом, принять в расчет еще что-то, кроме своей обиды. «Я был обманут миром, богами и историей. пишет палестинец Фаваз Турки. Знание о человеческих муках и еще более разоренных мирах с еще более калечащими переживаниями не смиряло меня. Знание, что другие страдали больше в Нагасаки и газовых камерах, что другие будут еще больше страдать в Индии или где-нибудь еще просто от муки существования, не давало мне успокоения. Боль других затронет их внутренний мир. Я не могу пережить за них. Она не может затронуть мою суть, как моя боль. И далее. И так я ненавидел. И мир ненавидел меня, потому что я ненавидел. Это был круг порочный и безумный, в котором мы жили. И далее. Дай мне ружье, человек. Я прострелю свою собственную или еще чью-нибудь башку. Оставьте меня одного, и я скроюсь где-нибудь в горах. Может, там ко мне придет понимание. И по дороге я буду писать лозунги на всех стенах, всех домов отсюда до Катманду, и расскажу миру, что я думаю об их богах и ангелах, об их ценностях и системах логики, об их исторических концепциях и о горькой поэзии, подавленной в душе обездоленного, ибо там всему этому место, на стенах. Мышкин бросается навстречу этой горькой поэзии, этой лавине обиды, обрушивающейся на мир. Он с бесконечным состраданием откликается на обиду. Он чувствует всю ее справедливость, он пронзен ее болью и с ужасом угадывает ее разрушительную силу. Мышкин вглядывается в прекрасные черты Настасьи Филипповны, облагороженные страданием, и тревожно спрашивает, только добра ли она? Ах, если бы была добра! Настасья Филипповна знает силу добра, она хочет быть доброй, подавляет желание расплаты, но желание мести живет, гложет ее, и, отпустив Тоцкого, она мучает своих, Мышкина, Рогожина. Временами зло прорывается в ней почти так же грубо, как у Ипполита. Или у Маяковского, которого Пастернак сравнил с Ипполитом. «Пусть земле под ножами попомнится, кого хотела опошлить». Маяковский. Птижо Настасьи Филипповны, ее публичные скандалы, та же желтая кофта, за которой скрывалось такое же оскорбленное сердце. И жажда разрушения и саморазрушения, накопившиеся в одинокие зимы, наверное, не меньше, чем у 13-го апостола. Нет ничего страшнее пострадавшего человека, то есть не просто страдавшего, а сосчитавшего цену своего страдания. Цена страдания неимоверна, и целого мира не хватит, чтобы рассчитаться. Пострадавшему человеку все позволено, и он это знает и позволяет. Настасья Филипповна прекрасна, бесы безобразны, но ведь бесы не родились бесами. Они были когда-то ангелами. Подпольный человек в 40 лет безобразен, а когда-то, в годы своих белых ночей, он был прекрасен, он стал безобразным. Настасья Филипповна мечется на краю наклонной плоскости, которая кончается подпольем. Когда Аглая обличает Настасью Филипповну, она тут же становится хуже ее. «Я не бросаю в несчастную камня». Но я вижу, чем все это кончилось, и в истории бедного идиота, и во всемирной истории, а там пусть Бог простит, ибо не ведают, что творят. Они не ведают, что страдание не только отымает, оно что-то дает. Залог счастья есть в каждой муке, способность страдать, выстрадать, она же способность вынести счастье. Мы пропускаем счастье видеть дерево, видеть солнечный луч, потому что не привыкли к сильным полновесным чувствам. Глубокое страдание может приготовить место для еще более глубокого счастья. Мудрые дикари заставляли страдать юношей и девушек, прежде чем разрешали им близость. Выбивали зубы, наносили раны, и все это надо было вынести, не дрогнув. Это была не только дикость, но и культура, хотя и дикая. Но реформаторы сплошь и рядом уничтожали дикие обычаи, не давая ничего взамен. Ко мне способность любить пришла вместе с началом войны и сознанием нависшей смерти. До этого было половое чувство, а способности любить не было. Для беззаветной любви, без всякой заботы о своем достоинстве, понадобился еще лагерь. Война не смирила гордыни, лагерь смирил. Я не был бы счастлив, если бы не мои несчастья. Но даже абсолютное несчастье, когда землю выдернуло из-под ног, и оно может быть не просто потерей, оно может дать необходимость Бога. Не самого Бога во всей его полноте. Это слишком большая редкость, и я не хочу говорить о том, чего не пережил. Но сознание необходимости Бога, поворот к Богу, наплывы Бога изнутри и извне, смутные и все же бесспорно достоверные, наполнившие жизнь новым смыслом. Это доступно каждому. Не каждый встретит любимую женщину, но каждый может встретить Бога, если несчастье раскрывает ему двери, если оно вырывает из беличьего колеса обычного. Обычное, повседневное, самая крепкая преграда между душой и ее собственной глубиной. Недаром святые уходили в пустыню и сами себе создавали подобие ссылки или одиночного заключения, или пыток. Если у души есть силы, несчастье становится благословением. Евгения Гинзбург вспоминает, что в тюрьме она была чище, духовнее, чем в счастливые годы. Несчастье отымает иконы, отделяющие от Бога. Рильке. Остается встреча с ним самим. Или бездна, в которой дьявол. Ты сам виноват, если уклонился от встречи. И не говори, что времени не было. Благоразумному разбойнику хватило времени на кресте. Тот, кто понял это, может простить. Тот, кто понял это до конца, прощает легко и платит добром за зло. Мышкин подсказывает это Настасье Филипповне, а она не видит, не понимает. Она слишком переполнена своим страданием, и он оглушен ее глухотой, ослеплен ее слепотой, избит ее метаниями. Ее, самой чуткой, и так безнадежно оглохший.